Глава 7. Записи доктора Грена. С большим огорчением узнал, совершенно случайно, что Бет решила не посещать специалиста, к которому ее направили в прошлом году. Или все-таки в этом году? Уже год прошел, или я брежу? Вчера вечером, за жестянкой комплана, я наткнулся на ее дневник, о котором она, видимо, позабыла. Конечно же, было совершенно неправильно, неэтично. Неправильно заглядывать туда. Но я заглянул. С мелочной обидой нелюбимого мужа. Посмотреть, что она там написала. Нет-нет, я только хотел увидеть ее почерк. Увидеть что-то столь интимное и личное. Быть может, мне и читать-то ничего было не надо. Просто глянуть на темные чернила ее шариковой ручки. А там эта запись, сделанная пару недель назад. Откровенная и прямая, хотя, конечно, она предназначалась только для ее глаз. Позвонила в клинику, отменила запись. Почему? Я смутно помнил, что к врачу ее отправили после того обморока. И на самом деле, когда она сообщила об этом направлении, я почувствовал такое облегчение, что и вовсе выкинул эту проблему из головы. Теперь же я не знал, как себя вести. Я был встревожен ее поступком, но прекрасно понимал, что узнал об этом только потому, что вторгся в ее личное пространство, что она, несомненно, расценит как дальнейшее насилие над ней и будет права. Что же делать? Поэтому всю ночь я старался как-то отвлечься. Отвлечься. Вот как я обычно решаю проблемы. Наверное. Но все-таки не без причины. Уж где-то на рассвете я вдруг вскипел от непонятной ярости. От очень-очень сильной злости на нее, и хотел было кинуться наверх, чтобы выяснить с ней отношения. Она хоть думает вообще, что делает? Что за чертовы глупости? Слава богу, что я этого не сделал. Это бы ничего не решило. Но меня беспокоят и самые настоящие тревоги. Ее ноги могут опухать из-за тромбов либидо. А если тромб вдруг доберется до легких или до сердца, то это мгновенная смерть. Она что? Этого и добивается? И тут я снова обнаружил, что не владею языком, не знаю того особого наречия, на котором я мог бы поговорить с ней об этом. Обо всем. Мы все пренебрегали простыми словами о жизни, а теперь вот сложные нам и вовсе не по зубам. А я хотел провести вечер, планируя не слишком спланированный разговор с Розанной так, чтобы добиться от нее хоть какого-то результата. Мне вдруг пришло в голову, что если я не могу спросить о здоровье собственную жену, то с Розанной у меня шансов вообще никаких. Но, быть может, с посторонним человеком поговорить проще? Можно быть просто специалистом, а не дураком рода человеческого, пытающимся как-то устроить свою жизнь. С другой стороны, я уверен, что всех остальных пациентов лечу вполне достойно. Почти все они для меня открытые книги. Их страдания мне ясны и понятны. Хотя при этом я все равно не могу избавиться от ощущения, будто бы бесконечно вторгаюсь в их жизни. И только Розанна сбивает меня с толку. Я хотел еще заглянуть в патологию секретности Бартуса. Превосходная книга. Еще бы найти время, чтобы ее перечитать. Наверное, можно было сходить за ней в кабинет, но меня всего трясло. Будто вот-вот хватит апоплексия. Если в современном мире еще такое случается. В результате я и Бартуса не прочитал, и не придумал, что делать с легкомыслием Бет. Я страшно измотан. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Где-то пару недель спустя отец взял меня с собой на одну из своих охот. В начале весны крысы начинают плодиться с мстительной быстротой, поэтому их нужно ловить в конце зимы, пока они не начали размножаться, и погода уже не слишком жестока к крысолову. Сейчас мне думается, что, наверное, странно было брать молоденькую девочку на охоту за грызунами. Но я уж очень всем этим интересовалась, особенно после того, как отец прочел мне то пособие, в котором эта работа описывалась как почти магическое занятие, требующее высокой квалификации, даже призвания. До того он уже пару ночей проработал в протестантском приюте для сирот, что само по себе уже было странным местом, с крысами или без них. Приюту было лет 200, и отец слышал про него множество старинных историй. Судя по его рассказам, быть сиротой тогда считалось участью незавидной, хотя, быть может, в те времена место это было вполне достойное. Отец намеревался начать с крыши, как и положено, чтобы, спускаясь вниз, этаж за этажом, избавляться от крыс. Чердаки он уже вычистил, верхний этаж тоже. Оставались еще 3 этажа, где, собственно, и жили девочки-сироты, числом около 200, все в таких аккуратных, похожих на парусиновые платьицах передничках, в которых они и спали. «Теперь-то, Розанна, они лежат в кровати по одной», — сказал мне отец. «Но во времена твоего дедушки, или, может, прадедушки, ну да неважно, все тут было по-другому. Твой дедушка, или, быть может, дедушка твоего дедушки, рассказывал про это место ужасную историю. Он был жилищным инспектором, и тогда городские власти Дублина отрядили его сюда, так как прошла целая волна возмущений по поводу того, что тут творилось. Целая волна. И вот он приезжает. Мы стояли в древнем дворике возле здания. Вокруг уже густые сумерки, и при нас 2 клетки, набитые крысами, и очень довольный пес Боб. Он этих крыс и гонял по стенам этого самого приюта, которые кое-где толщиной футов 7-8 и все изрыты ходами. Приходит. Ну, пускай вон в ту большую комнату. Отец указал на мрачные камни 2-го этажа. А там, как ему показалось, целый акр одних кроватей, и на каждой кровати дети, штук, наверное, 20 их, и все новорожденные или младенцы, все лежат рядышком, а он заходит туда вместе со старой нянькой, уж такая противная баба. Видит это море деток и замечает, что кое-где в окнах и стекол-то нет, не то что сейчас, а в огромном очаге огонь еле теплится. Таким вообще ничего не согреешь. Да и в потолке еще дыры, через которые холодная промозглая зима так и свищет. И он тогда как закричит: «Боже правый, женщина!» Ну или уж как они там говорили в те времена: «Боже правый, женщина! Да ведь на них и одежды никакой нет!» И верно, Розанна. А там и клочок лохмотьев не у каждого найдется. А старуха-то и говорит, да так будто это само собой разумеется: «Но, мистер, разве же их тут не помирать положили?» И тут он понимает, что это все так и было устроено, чтобы избавиться от больных или нежеланных детей. Большой тогда скандал вышел, уж я думаю. Какое-то время он ковырялся с ловушками. Я стояла рядом, а ночной ветер изредка постановал, когда слишком близко подкрадывался к домам. Отец окунал каждую крысу в парафин, перед тем, как бросить ее в костер, который он разжег прямо посреди двора, использовав для этого старые вонючие доски и прочие деревяшки, которые отыскал в одном из сараев. Этот способ избавления от крыс он придумал сам, вычитав что-то похожее в своем пособии, и этим изобретением он весьма гордился. Теперь мне кажется, что, наверное, все-таки было не очень разумно бросать в огонь еще живых крыс. Но, думаю, отец даже не считал это жестоким или надеялся, что другим крысам будет урок, если вдруг они наблюдают за всем из темноты. Зато это в какой-то степени помогает понять, как мыслил мой отец. Ну и вот, он открывал ловушки, хватал крыс одну за другой и, как теперь мне вдруг вспомнилось, пристукивал каждую по голове перед тем, как отправить в огонь. Господи, так и встала вдруг перед глазами эта сцена. И при этом он болтал со мной и, видимо, потому не мог полностью сосредоточиться на работе, что я была с ним. Но как раз тогда одна крыса сбежала, улучив момент между освобождением из ловушки и ударом по голове, просто вывернулась у него из пальцев, обогнула изумленного Боба, который шевельнуться-то не успел, и помчалась к приюту в черном сиянии тьмы, где, однако, угадывались ее характерные скачки. Отец тихонько ругнулся, но, наверное, и не думал о ней более, решив, что на завтра доберется до этой крысы, и принялся за оставшихся, мысленно отмечая, наверное, пискливый визг, который издавала каждая крыса, когда он расправлялся с ней, окуная в парафин и кидая в костер. Этот звук, я думаю, снился ему каждую ночь. Где-то через час он собрал все свои штуки, перекинул ловушки через плечо, нацепил Бобу его привычный поводок, и мы вышли из темного приюта на улицу, которой он подставлял весьма филигранный лепной фасад, результат, вне всякого сомнения, многочисленных филантропических пожертвований в минувшем веке этому зданию. Мы как раз переходили улицу, когда услышали какой-то гул, обернулись и задрали головы вверх. Здание издавало странный, глубокий, загадочный шум, который шел откуда-то с верхнего этажа, где спали девочки. Хотя вряд ли они теперь спали, потому что сквозь черепицы пробивался густой черный дым, и серый дым, и белый дым, и все это было зловеще расцвечено лишь луной и скудным уличным освещением Слайго. Тут мы услышали, как где-то зазвенело оконное стекло, и внезапно из окна высунулась тонкая длинная рука желтого пламени, которая, осветив поднятое лицо отца, и мое, конечно, тоже, также неожиданно спряталась обратно с ужасающим воющим ревом, хуже любого ветра. Я так страшно перепугалась, что мне показалось, будто пламя заговорило. «Смерть! Смерть!» Вот что сказала пламя. «Иисус, Мария, Иосиф!» — выговорил отец, как человек, которого парализовало на месте каким-то ужасным переворотом в мозгу и крови, и только он сказал это, как двери приюта распахнулись, отчего по всему дому верно прокатилась мощная волна ветра, и несколько оглушенных от ужаса девочек, спотыкаясь, выбежали наружу. Платьица у них были все в грязи и пепле, а лица дикие, как у маленьких бесенят. Такого ужаса я никогда раньше не видела. Двое или трое воспитателей, женщина и двое мужчин в темных одеждах, тоже выскочили на улицу и, отбежав на мостовую, пытались разглядеть хоть что-то. Разглядеть было можно, а теперь еще можно было расслышать, как вдали звенят колокола пожарных машин, что на всем этаже девочек светло, как днем, за окнами бушует пена пламени, и хотя мы стояли на углу, но все равно видели, как лица и руки девочек бились о стекла, будто бы мотыльки или уснувшие бабочки, которые вдруг зимой в нагретой комнате смертельно ошибаются, полагая, что настала весна. И тут окна будто взорвались, выбросив наружу убийственные осколки и брызги стекла, отчего все тотчас же кинулись на другую сторону улицы. Люди стали выбегать из домов. Женщины закрывали лица руками, странно подвывая, а мужчины, выскочив из кроватей в одних кальсонах, все кричали и звали кого-то, и даже если они никогда раньше не испытывали сострадания к этим сироткам, то жалели их теперь и кричали так, будто это были их собственные дети. Мы видели, что пламя позади них разгорается еще яростнее, распускаясь огромным желто-красным цветком с таким грохотом, какой можно услышать, только попав в ад, в такой ад, каким он представляется в ночных кошмарах. И тут девочки, все в этой комнате, в основном моего возраста, начали вылезать из окон на широкий карниз, и у каждой пинафор уж занялся, и они кричат, кричат, кричат. А когда им больше ничего не оставалось, никакой другой надежды на спасение, они стали прыгать с этого карниза, поодиночке и вместе, в горящей одежде, которую по-прежнему пожирало пламя, так что оно летело вслед за ними, как самые настоящие крылья, и все эти полыхающие девочки падали с высоты огромного старинного дома прямо на камне мостовой. Целая волна их, целая волна маленьких девочек льется из окон изобильным потоком, горит, кричит и умирает у нас на глазах. На дознании, куда ходил отец, одна выжившая девочка предложила совершенно невероятное объяснение этому пожару. Она рассказала, что лежала в кровати и пыталась уснуть, глядя на старый камин, где еще тлела кучка углей, как вдруг услышала шорох, писк и будто бы небольшой переполох. Она приподнялась на локтях, чтобы было лучше видно, и сказала, что разглядела какое-то животное, маленькое и юркое, вроде крысы, у которой шкура вся была в огне. Это животное пронеслось по комнате и подожгло ветхие простыни, которые свисали с кровати девочек, до самого пола. Никто еще ничего и сообразить не успел. А вдруг в сотне мест уже занялись маленькие очаги пламени. Тогда девочка вскочила, разбудила других воспитанниц и сбежала из этого зарождающегося ада. Когда отец вернулся домой, он рассказал мне эту историю, но не лежа, как обычно, рядом со мной, а сидя, сгорбившись, на старом стуле возле моей кровати. На дознании никто не сумел объяснить, откуда там могла взяться горящая крыса. А отец ничего не сказал. Участь его была уже настолько незавидна, что он не осмелился что-то сказать. От ожогов и падений погибли 123 девочки. Мы с ним знали. Он по опыту, а я из пособия, что крысы любят пользоваться удобными вертикальными переходами в старых дымоходах. Небольшой огонь в камине ей не помешает. Но если такая крыса, обмазанная парафином, хотя бы приблизится к огню, отец хорошо понимал, что тогда могло произойти.